В Кубарайке ликвидируют авиаполк. Пропора распродают все, что можно. Вот я и прикупил за смешные деньги. Снарядов нету, не беспокойся. Я же не дурак снаряды везти. Хотя он бы мне, хомяк долбанный, и снарядов продал целый грузовик. Ты, говорит, Федор, на чечена никак не похож. Вот я и не опасаюсь нисколечко, что ты оружие с боеприпасом на дурное дело пустишь. Серьезно, может, кому и снаряды нужны? Смолин матерился, по-прежнему восседая на корточках в неудобной позе. Потом, чуть остынув, спросил уныло. «Как же ты ее довез? Чадушка бесшабашная. Сюда от вас 150 километров, да вот Кубарайки для вас еще 100. «А вот так и довез, открыто. Гиббоны, между прочим, в кузов заглядывали 4. Только эта дрына у них ничуть не ассоциируется с понятием «пушка». Где бы они авиапушку могли видеть? Пол кузова в железяках, запчасти для японского экскаватора. Они же японского экскаватора не видели отроду. Не говоря уж про то, чтобы внутрь к нему лазить и детали знать наперечет. Берешь?» «Мать твою!» — сказал Смолин, выпрямляясь в полумраке. «Ну ладно, если тебя до сих пор не повязали, значит, сошло с рук. Но если бы тебя пасли и тормознули сразу возле аэродрома, сколько бы ты огреб на свой хребет, соображаешь?» «Не ссы, Вася, прорвались ведь. Обошлось. Твоего риска не было ни капли, только мой. А мне всегда везет. Берешь? Опять-таки за штуку баксов уступлю. Не буду врать, что оно мне досталось особенно уж дорого». Крутя головой и все еще доругиваясь про себя, Смолин в то же время уже начал прикидывать расклад. Продать, как уже неоднократно отмечалось, можно все. Не сегодня, так завтра. Хозяева, расплодившихся вокруг Шантарска шикарных коттеджей, одержимы самыми разными причудами. Один старательно скупает и расставляет во дворе старые плуги, тележные колеса и бороны. Другой, точно известно, выложил нехилую сумму за списанный бронетранспортер, покрасил, загнал в самую высокую точку усадьбы и частенько пиво хлещет, сидя на башенке. Третий, пожалуй, найдется рано или поздно охотник и на эту экзотику. «Беру», — сказал он, поразмыслив. «Только давай-ка мы ее моментально засверлим как следует, и боек, само собой, и еще что-нибудь. Брезент есть?» «Откуда?» «Вон кусок. Маловат. Не ссы, Васька, прорвемся. Замотай ствол. Наконец как раз хватит. Тут 2.5 шага. Смолин старательно обмотал конец ствола невеликим куском брезента, и они принялись извлекать дуру на свет божий. Пушка, мать ее, была тяжеленная. Кое-как взвалили на плечи, развернулись к черному ходу в магазин, и в животе у Смолина что-то такое нехорошо завертелось винтом. Полное впечатление с противным металлическим хрустом похолодело в животе, словно на ящик с мороженым плюхнулся. Метрах в 5 от них стояла машина вневедомственной охраны в характерной бело-синей раскраске с изображением стилизованного глаза на передней дверце с мигалкой, как водится. Двое сидевших внутри ореликов в бронежилетах и касках таращились прямо на них, не поймешь, с каким выражением и намерениями. Ноги буквально приросли к земле. Он подумал смятенно, никто пока все же не кидается на перехват, никто не хватает за шиворот, не орет ничего жуткого. Надо ж так глупо влететь. Стоишь с тяжеленной дурой на плече. Никак не прикинешься, что не имеешь к ней отношения. «Семен!» — браво рявкнул боцман у него за спиной. «Че встал? Волоки херовину, а то бригадир на маты и зайдется». Чуть опомнившись, взяв себя в руки, Смолин сделал первый шаг к двери, второй, третий. Никто на них так и не кинулся. Стояла тишина. Чуть повернув голову, он увидел краем глаза, как из подъезда выскочил третий орелик, тоже в каске и жилетке, с АКСУ на плече, и мотор машины моментально завелся, а там за ними захлопнулась дверь, и никто не бросился следом, никто не встретил в кабинете. По спине стекало добрых 0,5 литра пота. «Пронесло!» — фыркнул он, осторожно опуская на пол свой конец ноши. «Ага, меня тоже!» Сдавленным голосом Смолин сказал: «Я с тебя, бля, процент сниму за такие фокусы. Запоришь всех когда-нибудь своими выходками». «Не боись, если запорюсь, так один. Уж отболтаюсь. Вашим бы хлебалом, бегемотик, да медок из бочки наворачивать», — зло сказал Смолин. И незамедлительно схватился за дрель, вытащил из пластмассового чемоданчика сантиметрового диаметра сверло, чтобы наверняка, чтобы нервишки успокоить. Развинчивая патрон, все еще ворчал: «Точно, сниму 10%, чтобы не доводил до инфаркта». «Да ладно тебе», — посмеивался Федя, помогая ему подключать к розетке удлинитель. «Дери Маришку почаще. Понужай коньячок вместо водочки, и не будет у тебя никаких инфарктов. Еще одна пушка не нужна? Иди ты». «Да нет, я не про это. Понимаешь, дошел слушок, в Чушумане у староверов валяется за околицей какая-то пушечка. И, судя по тому, как ее описывают, она непременно казачья, то бишь 17 века, не позже. Потому что позже гарнизонов с артиллерией в той глуши отродясь не водилось. А вот казаки в тех местах при Алексее Михайловиче как разбродили. Интересует?» «Вот с этого и надо было начинать», — сказал Смолин, завинчивая патрон сверла. «Действительно, какие там гарнизоны с артиллерией? Вот только 700 километров. Ну и что? 66-й газон я добуду. Выберем время и махнем. Натуральная пушка 17 века, а? Даже если бабки пополам, все равно получается прилично». «Подумаем», — сказал Смолин. «Держи покрепче и глаза береги. Сейчас стружка брызнет». Басовито взвыла дрель. Сверло стало помаленьку углубляться в ствол авиапушки.